Глава 11. Создание машины времени. Эпиграф. Люди, которые, подобно нам, верят в физику, знают, что разница между прошлым, настоящим и будущим всего-навсего упрямая иллюзия. Альберт Эйнштейн. Путешествие во времени. Можем ли мы вернуться в прошлое? Есть ли у нас возможность, по примеру героя романа Герберта Уэллса «Машина времени», повернуть циферблат машины, перескочить через сотни тысяч лет и попасть в 80-27-01 год? Или же, подобно Майклу Фоксу, сесть в автомобиль, работающий на Плутонии, и вернуться назад в будущее? Возможность путешествия во времени – открывает обширный мир других заманчивых возможностей. Как Кэтлин Тернер в фильме «Пегги Сью вышла замуж» «Пегги Сью got married», все люди втайне мечтают как-нибудь вернуться в прошлое, чтобы исправить небольшую, но жизненно важную ошибку. В стихотворении Роберта Фроста «Неизбранная дорога» «The road not taken» герой гадает, что могло произойти, если бы на важных жизненных развилках мы выбрали другой путь, приняли иное решение. Умея путешествовать во времени, мы могли бы вернуться в собственную юность и стереть из прошлого постыдные события, выбрать другого спутника жизни, отдать предпочтение иной карьере, а может даже изменить исход ключевого исторического события или судьбу человечества. К примеру, в кульминационных сценах Супермена герой буквально убит горем, когда его возлюбленная погибает под тоннами обломков во время землетрясения, стирающего с лица земли чуть ли не всю Калифорнию. Оплакивая ее ужасную гибель, он поддается чувствам, устремляется в космос и нарушает свою клятву не вмешиваться в ход истории человечества. Супермен наращивает скорость до тех пор, пока не преодолевает световой барьер, разрывая ткань пространства и времени. Передвигаясь со скоростью света, Супермен заставляет время замедлиться, потом остановиться и, наконец, повернуть вспять к моменту непосредственно перед гибелью Лоис Лейн. Но такой фокус явно невозможен. Несмотря на то, что время замедляется, если мы увеличиваем скорость, мы не в состоянии передвигаться быстрее скорости света, в итоге повернуть время вспять. Так как специальная теория относительности гласит, что при этом наша масса становится бесконечной. Таким образом, метод передвижения со скоростью, превосходящей скорость света, излюбленный авторами научной фантастики, противоречит специальной теории относительности. Сам Эйнштейн сознавал неосуществимость этой задачи, как и Артур Генри Реджинальд Буллер, опубликовавший в журнале «Панч» следующий лимерик. Примечание. Процитировано в «Энтони Зи. Пугающая симметрия». «Anthony Z. Fearful Symmetry». Нью-Йорк, Макмиллан, 1986. Конец примечания. Жила-была барышня по имени Света. Порхала быстрее скорости света. Однажды вернулась с работы она под вечер вчерашнего дня. Релятивистка Света. Большинство ученых, не изучавших всерьез уравнения Эйнштейна, отметают путешествие во времени и считают, что они не более правдивы, чем зловещие истории о похищениях инопланетянами. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам придется отказаться от более простой специальной теории относительности, исключающей путешествия во времени, и взять на вооружение всю мощь общей теории относительности, допускающей такие путешествия. У общей теории относительности область применения гораздо шире, чем у специальной. Если специальная теория относительности описывает только объекты, движущиеся с постоянной скоростью вдали от звезд, то общая теория относительности способна на большее. На описание движения ракет, набирающих ускорение вблизи супермассивных звезд и черных дыр. Следовательно, общая теория заменяет некоторые простые выводы специальной теории. Для любого физика, подробно изучавшего математику путешествий во времени в рамках общей теории относительности Эйнштейна, окончательный вывод, как ни странно, далеко не однозначен. Сторонники путешествий во времени указывают, что уравнения Эйнштейна для общей теории относительности подразумевают некоторые формы путешествия во времени. Однако они же признают, что энергия, необходимая для замыкания времени в круг, настолько велика, что для нее уравнения Эйнштейна неприменимы. В примечательной, с точки зрения физики области, где путешествия во времени вполне возможны, квантовая теория берет на себя функцию общей теории относительности. Как мы помним, уравнения Эйнштейна гласят, что искривленность или деформация пространства-времени определяется содержанием материи-энергии во Вселенной. Иными словами, можно найти такие соотношения материи-энергии, чтобы вызвать искривление времени и способствовать путешествиям во времени. Однако концентрация материи-энергии, необходимая для обратной деформации времени, настолько велика, что уравнения общей теории относительности не выполняются, и квантовые поправки начинают преобладать над относительностью. Таким образом, окончательный вердикт относительно путешествий во времени нельзя вынести в рамках уравнений Эйнштейна, которые не выполняются в условиях чрезвычайно больших гравитационных полей, где следует ожидать господства квантовой теории. Именно в этом случае вопрос может решить теория гиперпространства. Поскольку квантовая теория и теория гравитации Эйнштейна объединены в десятимерном пространстве, можно ожидать, что вопрос о путешествиях во времени определенно прояснится с помощью теории гиперпространства. Как и в случае с так называемыми червоточинами и окнами в разных измерениях, последнее слово будет написано, когда мы освоим теорию гиперпространства во всей ее полноте. А теперь перейдем к полемике вокруг путешествий во времени и неизбежно возникающим при этом восхитительным парадоксом. Коллапс причинно-следственной связи. Авторы научной фантастики часто размышляют о том, что могло случиться, если бы хоть один человек сумел попасть в прошлое. Многие повествования в таком духе на первый взгляд кажутся правдоподобными. Но представьте себе, какой хаос возник бы, если бы машины времени стали таким же обычным явлением, как автомобили, продающиеся в настоящее время десятками миллионов. Очень скоро началась бы неразбериха, разрывающая ткань нашей Вселенной. Миллионы человек переместились бы назад во времени, чтобы вмешаться в собственное и чужое прошлое, попутно переписывая историю. Кое-кто даже прихватил бы с собой оружие, чтобы уничтожить родителей своих врагов и не дать этим врагам появиться на свет. Элементарная перепись населения, показывающая, сколько людей жило в то или иное время, сделалась бы невозможной. Путешествия во времени свели бы на нет законы причинно-следственной связи. В сущности, разрушилась бы вся известная нам история. Представьте себе, какую путаницу создали бы тысячи человек, переместившиеся назад во времени, чтобы повлиять на события, изменившие ход истории. Внезапно зал в театре Форда заполнили бы пришельцы из будущего, оспаривающие друг у друга право предотвратить убийство Линкольна. Высадке в Нормандии помешали бы Толпы любителей острых ощущений с фотоаппаратами, жаждущих запечатлеть происходящее. Главные битвы истории изменились бы до неузнаваемости. Возьмем для примера решающую победу Александра Македонского над войском персидского царя Дария III в 331 году до нашей эры в битве при Гавгамелах. В результате этого сражения персидская армия была рассеяна, ее противостояние Западу завершилось, что способствовало процветанию западной цивилизации и культуры в последующие тысячелетия. А теперь представим, что произошло бы, если бы в битву вмешался небольшой отряд вооруженных наемников с малогабаритными ракетными устройствами и современной артиллерией. Одной только демонстрации современного вооружения хватило бы, чтобы обратить в бегство перепуганных воинов Александра. Это вмешательство в события прошлого нанесло бы урон экспансии западного влияния в мире. Путешествие во времени означали бы, что ни одно историческое событие не может иметь однозначного исхода. Труды по истории было бы невозможно писать. Всегда находились бы фанатики, пытающиеся убить генерала Улисса Гранта или передать секрет атомной бомбы нацистам в 1930-е годы. Что произошло бы, если переписать историю было так же легко, как стереть мел со школьной доски? Наше прошлое напоминало бы дюны на побережье, где песок осыпается от любого, даже самого легкого бриза. История менялась бы всякий раз, стоило кому-нибудь повернуть циферблат машины времени и устремиться в прошлое. История в том виде, в каком мы знаем ее сегодня, оказалась бы немыслимой, она просто прекратила бы существовать. Мало кого из ученых радует эта сомнительная перспектива. Историки могут не только лишиться возможности разбираться в истории. При нашем попадании в прошлое или будущее сразу же возникнут самые настоящие парадоксы. Космолог Стивен Хокинг воспользовался этим обстоятельством, продемонстрировав так называемое экспериментальное свидетельство тому, что путешествия во времени невозможны. Он считает их невозможными, потому что к нам до сих пор не вторглись толпы туристов из будущего. Парадоксы времени. Для того, чтобы разобраться в проблемах путешествий во времени, сначала необходимо классифицировать парадоксы. Обычно большинство этих парадоксов можно отнести к одной из двух основных групп. Первая. Встреча человека со своими родителями еще до его рождения. Второе. Человек без прошлого. Путешествие во времени, относящиеся к первому типу, наносят максимальный ущерб ткани пространства-времени, так как меняют уже свершившиеся и зафиксированные события. К примеру, вспомним, как в фильме «Назад в будущее» «Back to the Future» молодой герой отправляется в прошлое и встречает свою мать еще совсем молодой, до того, как она влюбилась в его отца. К своему ужасу и смятению герой обнаруживает, что невольно помешал решающей встрече своих родителей. Хуже того, молоденькая мать героя увлеклась им самим. Если своим появлением герой не даст своим родителям полюбить друг друга, если неуместные чувства матери к нему не изменятся, герой исчезнет, ведь его появление на свет так и не произойдет. Второй парадокс относится к событиям, не имеющим какого-либо начала. К примеру, предположим, что некий разорившийся, с трудом сводящий концы с концами изобретатель, пытается сконструировать у себя в захламленном подвале первую в мире машину времени. Вдруг, неизвестно откуда, является богатый пожилой джентльмен и предлагает изобретателю внушительные средства, сложные формулы и схемы для создания машины времени. Изобретателю удается разбогатеть благодаря путешествиям во времени. ведь он узнает о подъемах и обвалах рынка акций заранее, еще до того, как они произойдут. Он сколачивает состояние, делая ставки на рынке ценных бумаг, на скачках и тому подобное. А через несколько десятилетий, став богатым пожилым джентльменом, отправляется в прошлое, чтобы осуществить свою судьбу. Он встречает самого себя, молодого, работающего в подвале, открывает самому себе тайну путешествий во времени и дает деньги для их реализации. Вопрос в следующем. Откуда взялась идея путешествий во времени? Возможно, самый невероятный из этих парадоксов, относящихся ко второму типу путешествий во времени, описан в классическом рассказе Роберта Хайнлайна «Все вы зомби». В 1945 году в Кливлендском сиротском приюте загадочным образом появляется новорожденная девочка. Джейн, в кавычках, растет одинокой и несчастной, пока однажды в 1963 году у нее не возникает странное влечение к какому-то бродяге. Она влюбляется в него, но после недолгого просвета в ее жизни начинается полоса невзгод. Во-первых, она беременеет от бродяги, который вскоре исчезает. Во-вторых, во время трудных родов врачи обнаруживают, что у Джейн два полных набора половых органов, и чтобы спасти ей жизнь, хирургическим путем превращают ее в его. И, наконец, таинственный незнакомец похищает ее ребенка из родильного отделения. После всех этих потрясений отвергнутый обществом и обиженный судьбой герой становится пьяницей и бродягой. Теперь у него, в кавычках, нет не только родителей и любимого, но и единственного ребенка. Спустя много лет, в 1970 году, герой заваливается в пустой бар под названием «У папаши» и выкладывает свою горестную историю пожилому бармену. Сочувственно настроенный бармен предлагает бродяге шанс отомстить незнакомцу, который оставил героиню беременной и испарился. Бармен ставит одно условие – бродяга должен вступить в организацию путешественников во времени. Вдвоем они входят в машину времени. Бармен высаживает бродягу в 1963 году. Бродягу непостижимым образом влечет к молодой сироте, которая вскоре беременеет от него. Затем бармен перемещается вперед на 9 месяцев, похищает из больничных яслей новорожденную девочку и подбрасывает ее в сиротский приют в 1945 году. После этого бармен переносит совершенно растерявшегося бродягу в 1985 год, чтобы тот записался в организацию путешественников во времени. Бродяга, наконец, ухитряется наладить свою жизнь, становится уважаемым сотрудником организации путешественников во времени, старится, а потом под видом бармена выполняет самое трудное задание. Встречается со своей судьбой в лице некоего бродяги. Встреча происходит в 1970 году в баре у папаши. Вопрос. Кто мать Джейн? Кто ее отец, дед, бабушка, сын, дочь, внучка и внук? Девушка, бродяга и бармен. Само собой, один и тот же человек. От таких парадоксов голова идет кругом, особенно если пытаться разобраться в запутанной истории происхождения Джейн. Если нарисовать ее генеалогическое древо, то окажется, что все ветви соединены в кольца, замкнуты сами на себя, и мы приходим к ошеломляющему выводу, что Джейн – ее собственная мать и отец. Все генеалогическое древо воплощено в ней одной.